Сибирь, 2004 год. 49-й день экспедиции. Вот уже три ночи они не пользовались палатками. Причиной стало не падение дисциплины, хотя моральное состояние членов экспедиции действительно оставляло желать лучшего, а обычный расчет. Три дня назад пали последние лошади, и они бросили все лишнее. Остин, прекрасно чувствующий настроение людей, разрешил комплектовать рюкзаки тем, что каждый сочтет необходимым, и не удивился, увидев в куче отброшенного барахла научные приборы, средства связи и даже оружие. Винтовки и патроны к ним взяли с собой только морпехи, ведь для нормального солдата остаться без ствола все равно, что оказаться голым. Гражданские же, в начале пути щеголявшие мужскими игрушками, предпочли избавиться от лишней тяжести. Не выдержали. Осуждать их Остин не стал. Две последние недели показали, что защитить своих обладателей винтовки не способны. Две последние недели. Да, именно так. Две последние недели, 14 кошмарных дней, 336 часов, наполненных оглушающим страхом, паникой и смятением. Две последние недели. Все началось с убийства проводника. Не помогла усиленная охрана. Не помогли ежечасные ночные проверки Портянкина и состоящих при нем морпехов. Не помогло то, что палатка проводника ставилась в центре, и ему было запрещено удаляться от нее. Журчал и гадил практически в лагере. Ничего не помогло. 14 дней назад Ерофею Портянкину и его телохранителям перерезали горло. Перепуганный дежурный сдуру поднял общую тревогу. Началась стрельба. Запаниковавшие люди реагировали на малейший шорох. И Остину с огромным трудом удалось вернуть себе контроль над ситуацией. На стихийном ночном собрании Джеймс объявил, что экспедиция закончена, и они поворачивают обратно. Кантор не протестовал. По всей видимости, уже тогда понял, что никто их из тайги не выпустит. Остальные Остину поверили. Успокоились. Но дальше стало хуже. Через три дня пали 5 лошадей. Никаких признаков заболевания, никаких признаков внешнего воздействия. Просто упали и умерли. Одновременно. Тем же вечером на стоянке произошла драка между морпехами и гражданскими, которую удалось прекратить лишь благодаря проявленной Джеймсом твердости. Остин пообещал пристрелить нарушителей дисциплины. Соперники расползлись, приводить себя в порядок, однако сержант Андерсон и несколько солдат демонстративно отделились от остальных членов экспедиции, расположившись на краю поляны и запалив собственный костер. Во время следующей ночевки они самовольно оставили лагерь. Исчезновение 6 солдат гнетуще подействовало на гражданских. После убийства проводника они видели в морпехах защитников. А потому дезертирство Андерсона и его приятелей едва не вызвало панику. Опять последовало собрание, на котором всплыла правда об отказе навигационных приборов. И Остин, выполняя волю большинства, повел экспедицию по следам беглецов. Гражданским отчего-то казалось, что Андерсон знает, как выбраться из проклятой тайги. Так ли это было или нет, выяснить не удалось. Через три дня экспедиция наткнулась на лагерь дезертиров. Погасшее кострище, остывшая еда и 6 трупов. Во время вспыхнувших беспорядков Остин, спасая свою жизнь, был вынужден застрелить одного из гражданских. Той же ночью пали еще 2 лошади. Спустя сутки одного из лаборантов задрал медведь. На следующий день оступился и упал со скалы пехотинец. Экспедиция обзавелась раненым, однако задерживал продвижение он недолго. Тем же вечером солдат скончался. Как ни странно, эта смерть на некоторое время сцементировала путешественников. Люди поняли, что выжить они могут только вместе, только доверяя и поддерживая друг друга. В течение следующих суток не было зафиксировано ни одной ссоры. Более того, кто-то из морпехов обнаружил оставленный знак, другой узнал приметный камень. Люди поверили, что находятся на правильном пути, и скоро пережитый ужас останется позади. Впервые за долгое время на лицах появились улыбки. Вечером, с разрешения Остина, по кругу пустили бутылку виски. Пошли разговоры о том, как стоит отпраздновать возвращение. Сошлись во мнении, что местные женщины страшненькие, но оттрахать их все-таки следует. Захмелевший Кантор пообещал переспать с 2. Окружающая лагерь тайга перестала казаться страшной. А утром, едва экспедиция снялась со стоянки, 2 гражданских придавило рухнувшим деревом. А потом пали последние лошади. «Кушайте!» Остин ловко вскрыл разогретую на костре банку консервов и передал ее Кантору. Сидящий у дерева профессор моргнул, пару мгновений непонимающе смотрел на жестяную коробочку, после чего кивнул. «Спасибо!» и принялся озираться в поисках вилки. В последние дни Эммануил окончательно отошел от управления экспедицией, перепоручив все заботы Джеймсу, и часто впадал в глубокую задумчивость. «Не за что!» Остин открыл свою банку и подцепил на вилку кусок горячего мяса. С тех пор, как пали лошади, традиция общего приема пищи канула в небытие. Каждый ел то, что нес. Джеймс искренне надеялся, что члены экспедиции взяли с собой примерно одинаковое количество еды, и драк за припасы не будет. В общем, на стоянках оставался лишь костер, на котором хмурые люди грели консервы. Затем они торопливо съедали пищу и заворачивались в спальные мешки. Правда, практика ночных дежурств продолжалась. Оставшиеся в распоряжении Джеймса морпехи не рисковали идти на открытое неподчинение. Однако часовые предпочитали спать, набирая сил перед дневным переходом. Разложение. Впрочем, две недели непрерывного стресса способны разрушить порядок в любом подразделении. «Как вы думаете, Джеймс?» — негромко спросил Кантер. «Мы действительно идем в правильном направлении?» Остин облизнул вилку и спокойно ответил. «Нет». Честный ответ прозвучал приговором, однако Эммануил лишь грустно улыбнулся. «То есть нас не отпускают?» «Нет». «Разве мы недостаточно заплатили?» Офицер скривил губы. «Будь я на месте тех, кто нас преследует, я бы убил всех членов экспедиции». «Почему?» «Потому что если мне доведется сюда вернуться, я буду очень злым». На этот раз паузу выдержал профессор. Поковырялся в банке, тяжело вздохнул и поинтересовался. «А вы бы вернулись?» «Скорее всего, да», — ответил Остин. «Почему?» Джеймс пожал плечами, словно удивляясь недогадливости собеседника. «Потому что привык доводить дело до конца. И потому что счастливое возвращение означало бы, что отсюда можно вырваться». Именно так его и рекомендовали Кантору. Настоящий офицер, не боящийся ни бога, ни черта и воспринимающий приказы как личное дело. Солдат. Такими, как Остин, гордится любая армия. И жаль, что в американских войсках вскоре станет на одного профессионала меньше. Профессор вновь задумался и опомнился лишь от щелчка зажигалки. Доевший нехитрый ужин, Джеймс закурил сигарету. «Я не просто так спросил о направлении», — продолжил Кантер, без энтузиазма разглядывая полупустую банку. «Я понял», — кивнул офицер. «Мы плутаем, но я не думаю, что нас водят по кругу. Я знаю, что шаманы сильны, но не верю, что они способны заморочить 30...» Эммануил сбился, вспомнил, что их осталось значительно меньше. Кашлянул. «Не верю, что шаманы способны заморочить всех нас». «Мы шли, ориентируясь по солнцу», — мягко напомнил Остин. «Согласно карте, мы должны были пересечь железнодорожную ветку и выйти к поселениям. Этого не произошло». «Получается, они нас куда-то ведут?» «Получается». «Я надеюсь, они покажут нам богиню», — жалко произнес Кантер. «Перед смертью покажут». «Зачем?» — безразлично спросил Джеймс. «Но ведь мы шли, а они нас убивали». «Не всех и не сразу». «Они не остановятся». Остин внимательно посмотрел на профессора. «Мы все умрем», — и указал зажатый в пальцах сигаретой на банку. «Кушайте, Эммануил, кушайте. Вам нужны силы». Профессор слабо улыбнулся и ненадолго вернулся к еде. Несколько мгновений офицер смотрел на жующего товарища, затем вытащил из кармана пачку, пересчитал оставшиеся сигареты, подумал и раскурил еще одну. У него оставалось еще пара пачек в рюкзаке, однако Джеймс не верил, что проживет достаточно долго, чтобы остаться без курева. А потому щелчок зажигалки, глубокая затяжка и дым в воздух. Хорошо. Вытянутые ноги немного ноют от усталости, но впереди 8 часов сна вполне достаточно для отдыха. В животе приятная тяжесть, в голове ни одной раздражающей мысли. Полное спокойствие. Свыкся? Можно сказать и так. Командир обязан демонстрировать спокойствие и рассудительность в любых ситуациях, не терять головы, не поддаваться панике, уметь находить выход. Остин не смирился с приближением смерти. Знал, что, несмотря на бессмысленность сопротивления, будет бороться, цепляться зубами за каждый шанс, стараться вырваться и вытащить подчиненных. Он не боялся смерти. Приказал себе не бояться и не боялся. Командир обязан демонстрировать спокойствие и рассудительность в любых ситуациях. «Скажите, Джеймс, — нерешительно протянул Кантор, вновь отвлекаясь от еды. «Вас знакомили с секретными картами этого района?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, я знаю, что русские понатыкали в Сибири массу военных баз». «Объектов», — поправил профессора Остин. «Русские не используют слово «база» в данном контексте». Он был офицером до мозга костей. Всегда точен в деталях. «Неважно», — мотнул головой Кантор. «Вы видели карты?» «Видел». Воцарившиеся на обломках СССР демократы щедро делились с новоявленными союзниками государственными секретами, здорово облегчив жизнь военной разведки ЦРУ. Остину показывали карту, полученную еще в начале 90-х. Но поскольку при Ельцине никакой заботы о защите страны не проявлялось, можно было не сомневаться в том, что новых объектов в Сибири не появилось. И? Что вы имеете в виду? В районе, куда шла наша экспедиция, есть какие-нибудь базы? На этот раз Джеймс не стал поправлять собеседника. Зачем? В конце концов, перепуганный ученый не обязан следить за деталями. Отрицательно покачал головой. Нет. И принялся думать, не выкурить ли третью подряд сигарету. Ведь целый день без табака, черт побери. А хранилища какие-нибудь? Химические или бактериологические арсеналы? Могильники ядерных отходов? Нет. Но профессор не унимался. Может, здесь был полигон, на котором проводились какие-нибудь испытания? Вы спрашивали, уточняли? Ни черта здесь не было, — махнул рукой Остин. Тайга. Точно? Абсолютно. Офицер поерзал, устраиваясь поудобнее, заложил руки за голову. Почему вы спрашиваете? Есть одно подозрение, — медленно ответил Кантор. Но если вы говорите, что никаких военных объектов в нашем районе не было, то... Джеймсу очень не хотелось менять принятую позу, уж очень комфортно он устроился, но пришлось. Он чуть подался вперед и задрал левый рукав. «Вы спрашиваете, потому что у вас появились такие же штуки?» Эммануил закусил губу и долго, почти минуту, изучал три красные язвы, украшавшие предплечье офицера. Затем кивнул. «Да, сегодня утром. На груди». «И вы решили, что подцепили какую-нибудь заразу?» «А что я еще должен был решить?» «Не знаю», — спокойно произнес Остин. «Я, к примеру, сразу подумал о шаманах». Кантор удивленно посмотрел на офицера. «О шаманах?» «Разумеется. Вы ведь сами говорили, что они способны на многое». «Но...» Эммануил прикоснулся к груди, но тут же отдернул руку. Он явно пребывал в замешательстве. «Но...» «Ваши язвы болят?» «Нет». «Температура, сухость в горле?» «Нет». «Видимо, все еще впереди». Совпадение или нет, но врач экспедиции погиб совсем недавно. На него упало дерево. Однако Остин не сомневался. Останься врач жив, он бы не помог. «Я завидую вашему спокойствию, Джеймс», — признался Кантор. «Меня, честно говоря, трясет от страха». Командир обязан демонстрировать спокойствие и рассудительность в любых ситуациях. «Вы держитесь молодцом, профессор!» — похвалил собеседника Остин. «Не ожидал!» «Спасибо!» «Не за что!» Мужчины помолчали. «А еще?» — спокойно продолжил офицер. «Мне понравилась ваша мысль насчет того, что шаманы позволят нам увидеть богиню. Я хочу ее увидеть. Я хочу знать, ради чего умираю». «Спасибо, что не держите на меня зла!» — прошептал Кантор. «Ведь это я...» «Не терзайтесь!» — усмехнулся Остин. «Ложитесь лучше спать. Завтра нас ждет еще один переход». И поднялся на ноги. Третью и последнюю на сегодня сигарету Джеймс решил выкурить в одиночестве.